Глава 15. «Ну и как ты? Осваиваешься?» – осторожно поинтересовался Иван у Лики. «И как впечатление?» «А вот представьте, капитан, что у вас вдруг выросла еще пара рук», – задумчиво ответила Лика. «И они вас даже слушаются, подчиняются. Решили вы, к примеру, кирпичи с места на место переложить. Из руки в руку, потом в другую, в третью, в четвертую. И вроде все хорошо, потому что действия однообразные. Но если на лоб внезапно сядет комар, вы его прихлопните той рукой, которая привычнее». «И что?» – не понял Иван. «А лучше бы той, которая без кирпича», – ответила Лика. Иван задумался. «Не отвлекайте девочку», – шепнула Чака. «Мы у диспетчера выпросили тестирующие программы для кораблей серии Ята. И Лика с утра до ночи гоняет себя по этим программам. Она очень ответственный скин. Но сейчас у нее все силы на эти программы брошены. Все, даже которые за манипуляторы отвечают». «Меня диспетчер уже предупредил, что крокодил заявил жалобу, и нас не выпустят с космодрома, если Лика не пройдет проверочных тестов», — подтвердил Иван. «Ну вот, потому и не отвлекайте. Даже Чебуран заявил, что временно концерты прекращает, чтобы Лику не отвлекать». «Без хорошей тренировки нет уменья и сноровки», — зевнул Чебуран, выглядывая из люка. «Ваня, а ты, я гляжу, уже без тросточки ходишь?» «Да, тоже, знаешь ли, тренируюсь», — улыбнулся Иван. «Зря, зря», — покачал головой Чебуран. «Тросточка она завсегда пригодится может. Встретил, к примеру, крокодила, и тросточка ему по мордам, по мордам. Совсем другое дело, чем руки об него марать». «А он, значит, должен вызвать меня на дуэль», — подначил Чебурана Иван. «А то», — обрадовался Чебуран, словно ребенок. «Конечное дело, обязан, а мы выбираем оружие». «Я тебе так посоветую, Ваня. Не знаю, какой ты стрелок, и не уверен, что на саблях ты мастак. А потому бросить в шапку две бумажки, одна из которых с крестиком. Кто крестик вытащит, тот пусть сам себе пулю в лоб стрельнет». «Прекрасно», — восхитился Иван. «А если крестик мне достанется?» «Бог тому не попустит», — уверенно возразил Чебуран и быстро зашептал. «А ежели и попустит, слыхал я такую историю, стрелялись так же двое. Одному выпал крестик. Ну, как положено, попрощался со всеми, хлопнул рюмку водки на прощание, взял пистолет, да и ушел в соседнюю комнату стреляться. Бабах, выстрел, значит, друзья бросаются к телу, а тело стоит себе преспокойно посреди комнаты. Промахнулся, говорит. Так что не бойся, Ваня, выход есть всегда». «Ну ты дуэлянт», — засмеялся Иван. «А если крокодил вот так же промахнется?» «А мы ему опять по мордам», — беззаботно ответил Чебуран. «И опять дуэль, только другие условия придумаем». «Ну-ка, брысь отсюда, оба», — приказала Чака. Теперь она высунулась из люка. «Расшумелись тут, понимаешь. Лике нужно контрольные тесты проходить, а она хохочет, как ненормальная. Все настройки приборов сбились. Потом разберетесь, кому и когда морды бить. Грубияны. И да, у нас что, нет ни одной пустой банки из-под кофе, что ли?» «И вот так получается, что первый взнос мы заплатили, и это хорошо, и даже на полную заправку осталось, и еще на всякую мелочь. Но на следующий платеж не хватит. И где взять? Не организовывать же каждый месяц гонки с крокодилом», — невесело пошутил Иван. «Не пойму я тебя, Ваня», — раздумчиво сказал Чебуран вместе с Иваном, прогуливающийся по космодрому, подальше от обновленного мустанга. «То ты сам умные мысли высказываешь, то сам же этим мыслям не следуешь». «Не понял». «Ну как же, ты же сам рассказывал, какие советы своему управляющему давал. Ну, тому, кто тебя с устарелым ботом обманул, помнишь? Маленькие компании должны оказывать такие услуги, которые невыгодно оказывать компаниям крупным. Или сверхскоростная доставка, или доставка особого, быть может, скоропортящегося товара, который поступает мелкими партиями и который невыгодно ожидать крупным перевозчикам», — напомнил Чебуран. «Ну вот, у нас сейчас как раз такая ситуация. Мы можем заняться особым извозом, Ваня. Понимаешь, есть, к примеру, почтовые тройки. Эх, залетные! Летят через всю Россию-матушку. И цельная служба есть почтовая. Государева. Но эти ямщики никак не мешают заработать свою копеечку простому извозчику. Потому ямщики между городами скачут, а извозчики из города и носу не кажут. Разве что в пригород, да и то по договору. Или, опять же, гонцы, фельдъегери. Тоже вроде как взад-вперед скачут, депеши везут. А ни ямщикам, ни извозчикам не помеха. Вот я и кумекаю, Ваня, что правильно ты тому управляющему говорил. Нече ямщицким промыслом заниматься, где государева почтовая служба поставлена. Не выйдет у тебя ничего. Иди себе, либо в извозчики, либо в фельдъегери. Значит, придется регистрироваться как частному предпринимателю, вздохнул Иван. Этих ваших дел я не знаю, пожал плечами Чебуран. С извозчиками все просто. Встал на учет на бирже, получил номер и катайся себе, зарабатывай пропитание. Можно и на день извозчиком стать. Опять же, приехал на биржу, заплатил пошлину, и целый день ты извозчик. Только номер вечером сдать не позабудь. Некоторые даже на простых телегах извоз держали. Да, только они не по улицам колесили, а возле мебельных магазинов стояли. Купит кто-то мебель. А ну вот и работа. Загрузить, отвезти, разгрузить, занести. Только торговаться не забывай, завсегда с лишним полтинничком останешься. Хошь, в загашник положи на черный день. Хошь, в кабаке пропей вечером. Здоровья для. «И все же это была твоя идея», — прорычал Шегран, раздраженно ерзая в кресле. Специальном кресле для крокодилов. С небольшими ножками под короткие ноги крокодилов. С небольшими, но массивными подлокотниками, на которые так удобно класть руки. С особой формы прорезью для хвоста. «Кто уверял меня, что дракон без эскина будет грудой металла? Кто предрекал, что этот Наковальнов продаст мне металлолом за бесценок? Я получил металлолом, вот только совсем не тот, который мне нужен». «Ты же понимаешь, братец, что пришлось импровизировать?» — возразил Шепруф. Он сидел напротив Шеграна, точно в таком же кресле и был близок к тому, чтобы тоже зарычать, вот только не решался раздразнить и без того взбешенного Шеграна. «Что можно придумать за сутки? И, кстати, ты сам хвалил идею. Кто же знал, что у этой идеи есть серьезные недостатки?» «Ты должен был знать, ты!» — выкрикнул Шегран. «Для чего я притащил тебя с собой на Вегу? Для того, чтобы ты давал мне дурацкие советы? А сегодня этот Наковальнов зарегистрировался индивидуальным предпринимателем и разместил рекламу в сети Веги. Он, дескать, готов выполнить индивидуальные заказы, за которые не берутся обычные транспортные компании. Либо скоростная доставка груза, либо отправка груза в труднодоступные места, либо что-то иное, о чем можно договориться при личной встрече. Ты понимаешь?» «Ты понимаешь, что завтра он улетит с заказом? На моем корабле улетит. И будет на моем корабле зарабатывать себе деньги и рассказывать всем подряд, как ловко он обманул простака по имени Шегран. И все из-за твоей дурацкой идеи. Ты подставил меня, Шепруф!» «А ну заткнись!» — рявкнул таки Шепруф, подскакивая с места. «Что?» — не поверил своим ушам Шегран. «Я сказал, заткнись!» Шепруф стоял, гневно выпучив глаза, и его хвост мелко подрагивал от напряжения. «Заткнись и слушай, братец!» «Ты сказал, что я тебя подставил?» «Врешь! Ни одному из нас, из нашей кладки, такое в голову не придет. Знаешь почему?» «Все просто. Ты — наша надежда!» «Я тебе кое-что напомню, братец, а то, может, ты подзабыл?» А есть такой галактический кодекс, в котором прописано, что разумные обитатели планет берут на себя обязательство сдерживать рождаемость в пределах разумного, чтобы не получилось, что на какой-то планете рождаемость взрывная, а на другой обычная. И через пару поколений выходцы с первой планеты полностью вытеснят из галактики выходцев со второй, потому что благодаря родственным, дружеским и прочим связям займут все ключевые места, благо их много, есть из кого выбрать. А малочисленные представители второй планеты так и будут вынуждены сидеть в своем закрытом мирке. А людям хорошо. Ограничили рождаемость двумя детьми в семье и рады. Прирастают только если двойня при втором рождении. А как быть нам, когда у нас каждая кладка не менее 15 яиц, а то и больше? Правильно, братец, дать разрешение на кладку не каждому жителю. Далеко не каждому. «Что ты мне повторяешь прописные истины?» – заворчал Шегран недовольно. «Ты дело говори!» «Дело? А дело в том, что размножение – один из базовых инстинктов каждого живого существа. Базовых, наряду с двумя другими – желание жить и жажда власти. И все мы, твои однокладочные братья, тоже желаем отложить кладку со своим потомством. Но все мы понимаем, без тебя у нас нет шансов. И с тобой их немного, прямо скажем, но без тебя их нет вообще ни одного. Единственный наш шанс, если позволят сделать кладку тебе. Это признание. После такого ты можешь претендовать на место в совете. А зная твою хватку, я почти уверен, что ты этого места добьешься. И тогда, и только тогда ты можешь постараться пропихнуть разрешение на кладку и кому-то из нас, из своих братьев. Такие прецеденты уже были в нашей истории, я проверял. Так что подставлять тебя может только сумасшедший. А у нас в кладке я таких не помню. Шипруф тяжело перевел дыхание, сел. «Мы все в одной лодке, братец», — примирительно сказал он. «И ты наша надежда, единственная. И, между прочим, следом за тобой идут трое. Я, Шеарх и Шеквер. Кого-то из нас ты будешь проталкивать в совете. Поэтому от нас троих вообще предательства быть не может в принципе. Так что давай без эмоций. Нам надо расправиться с человеком наковальновым. Отлично. Давай подумаем, как это сделать лучше. У нас всего день-два в запасе, я тоже читал его объявление. Но там еще сказано, что выполнение заказов начнется после выздоровления капитана Мустанга. По моим прикидкам, день-два». «Может, нет человека, нет проблемы?» – пробурчал Шигран. Дерзкое выступление брата не утихомирило его, но заставило мысли двигаться в другом направлении. «Глупо», – отмахнулся Шипруф. «Если что, мы будем первыми подозреваемыми. Все видели, как нас унизил этот Наковальнов. И наемный убийца не поможет. Мы на веге, братец. Здесь все просматривается насквозь. Убийство не выход, это я тебе как юрист говорю. Разве что самый крайний случай, когда совсем безвыходная ситуация. Но пока это не так». «Но улетит же!» – почти простонал Шигран. «Стоп! А если заманить его в этот, как его? Ну, короче, в местный бар. И там организовать драку. Чтоб ему там щучонку руки-ноги переломали. Он опять в больнице, а у нас есть время подумать». «Ну, как вариант», – задумался Шипруф. «Если ничего другого, не надумаем. Но меня сейчас беспокоит другое. Как он, зараза такая, сумел у тебя гонку выиграть?» «Не знаю», — огрызнулся Шигран. «Откуда мне?» «Подожди. А ведь мне Искин что-то хотел сказать по этому случаю. Эй, ты, жестянка, что ты хотел мне сказать?» Лежащий в углу небольшой цилиндр, весь усеянный скрученными тоненькими пружинками, которые на самом деле не пружинки, а аналог человеческих нервов, помогающий Искину управлять приборами и двигателями корабля, мигнул зеленым светом. «Да, хозяин, вы задавали вопрос, почему Мустанг смог нас обогнать. Я позволил себе высказать предположение, что этому способствовали знания и умения экипажа Мустанга, хозяин. Я имею в виду особые знания и умения, хозяин». «Подробнее». «Техник Мустанга арахнует по имени Чака, хозяин. Он, а точнее она, как-то устроила, чтобы громадный пассажирский лайнер «Луч», на котором она была техником до Мустанга, неожиданно стартовал с Веги гораздо быстрее расчетной скорости, хозяин. В результате на «Луче» возникла внезапная перегрузка, за что, собственно, Чака и была немедленно уволена из состава экипажа «Луча», хозяин». «Ты намекаешь, что эта паучиха придумала что-то новое в двигателях?» – поразился Шипруф. «И это новое еще не зарегистрировано. Не получена лицензия». «Братец, а ведь это шанс». «Какой еще шанс?» – недовольно рыкнул Шигран. «Устроить аварию, уронить на паучиху что-нибудь тяжелое, будет знать, как чужие двигатели улучшать». «Ты просто в гневе», – примирительно заметил Шипруф. «Потому не можешь размышлять спокойно. Представь, что ты узнаешь ее секрет. Представь, что это ты зарегистрируешь лицензию на значительное улучшение двигателей. А? И разрешишь оснащать улучшенными двигателями только корабли ваграхов, нашей с тобой расы. Господи, да после такого ты сразу попадешь в совет. Тебе простят все. Даже прощать ничего не придется. Ты просто скажешь, что проиграл гонку нарочно, чтобы обмануть подозрительность и заманить в свои сети экипаж Мустанга. Но чтобы не слишком ронять собственную репутацию, проиграл всего на пару секунд. Поверят, братец, поверят». «Так-так», — у Шиграна заблестели глаза. «Продолжай, братец, продолжай». «Что же тут продолжать? Нужно сделать так, чтобы экипаж Мустанга распался, и подобрать себе эту чересчур умную паучиху. Пусть рассказывает свои секреты». «Ага, я же говорил, прихлопнуть наковального». «Нет-нет», — покачал головой Шипруф. Если будет хоть малейшее подозрение, что Наковальнов погиб насильственной смертью, весь экипаж будет подозревать нас с тобой. Они ни за что не согласятся пойти к нам. Ни за что». «И что же делать?» «Надо сделать так, чтобы Наковальнов перестал быть капитаном «Мустанга». Всего лишь. А вот как? Дай-ка подумать. Так-так-так, он же теперь частный предприниматель. А что, если мы дадим ему такое задание, которое он не сможет выполнить? Судебный иск, штрафы, судебное решение о выставлении «Мустанга», который бывший дракон, на торги, лишение капитанской лицензии, а...» «Отправить его на планету, где дикие аборигены ведут друг с другом бесконечные войны. Пусть сдохнет, тварь, щучонок». «Нет-нет, а вдруг и экипаж пострадает?» «Нет, все должно быть гораздо тоньше. И обязательно, чтобы экипаж видел. Это их капитан принял дурацкое решение. Он виноват». И два крокодила уставились друг на друга с немым вопросом. «А кстати», — раздумчиво проговорил Шепруф, «я только что получил информацию от Шеквера». «Что может интересного передать мелкий чиновник при галактическом правительстве?» — скривился Шегран. «Не скажи», — возразил Шепруф. «Чиновник он мелкий, но знает много. Именно он подсказал тебе, что следует срочно скупать акции каракатицы, а через 2 года, что следует от них срочно избавиться. Ты тогда неплохо погрел свои лапы, братец». «Ну, может быть. И что же?» «Ничего такого. Но я попросил его снабжать меня абсолютно всей информацией, которая обсуждается правительством. В основном чушь собачья, но иногда... И как раз сегодня...» «Что?» «Я скажу тебе, братец. Мне кажется, это как раз то, что нам нужно». Иван полулежал на кровати, а рядом собрались и Чака, и Чебуран с пакетом фруктов. «Приятно, черт побери. И, кстати, откуда деньги? Он же им не платит». «И на какие шиши роскошествуем?» — поинтересовался Иван. «На твои, Ваня», — честно признался Чебуран. «Ты же приказал Лике закупить продуктов разных. Ну вот, а мы из них отобрали самые полезные для организма. Кушай, Ваня, на здоровье». «Прохиндеи», — проворчал Иван, внутренне улыбаясь. «Эх, Ваня», — буркнул Чебуран. «Нам бы из старых заплат да сшить новый халат». «Прорвемся», — уверенно возразил Иван. «Не из таких передряг выходили». «Твои бы слова, да богу бы в ушки!» — вздохнул Чебуран. Именно в этот момент в дверь постучали. «Да-да», — ответил за всех Иван. Дверь распахнулась уверенной рукой, и в палату вошел мужчина. На шее толстая золотая цепь, на пальцах многочисленные кольца и перстни. Дорогущий пиджак, правда, на размер, а то и на 2 больше положенного. Но кто его знает, может, мода нынче такая? «Господин Наковальнов?» Лениво поинтересовался мужчина, плюхаясь в ближайшее кресло. «Тот самый, который объявление давал?» «Да». «Отлично!» Энергично потер руки незнакомец. Пахло от него странно, вроде бы алкоголем, но тонкий парфюм перебивал все остальные запахи. «Вы берете заказы, а я хотел бы сделать заказ». Он непринужденно откинулся на спинку кресла. «Что за заказ?» Настороженно поинтересовался Иван. Человек ему не слишком понравился, если честно, но не в его положении отказываться от заказов. «Заказ?» — почему-то переспросил незнакомец. «Ах, заказ. Есть такая звезда, Антарес, это...» «Красный супергигант за 500 с лишним световых лет отсюда», — закончил за него Иван. «Простите, но каждый абитуриент любой школы космонавтов знает, что такое Антарес. Что дальше?» «Да-да, красный супергигант», — согласился незнакомец. «Почти за 600 световых лет, да, но есть одно любопытное обстоятельство. На третьей планете двойной звезды Антарес живут милые, добрые, отзывчивые существа — драконы. Их открыли не так давно, и, как бы сказать, эти очаровательные существа еще экзотика. Несколько штук вывезли звездопроходцы, несколько штук привезла специальная экспедиция, и все. Так вот, моя дочь хочет дракончика». Я пообещал ей это к дню рождения. Вы должны привести мне дракона». «Привести дракона?» — скептически уточнил Иван. «Слетав за 600 световых лет туда и вернувшись обратно? Вы представляете, сколько это вам будет стоить?» «О, деньги ерунда!» — заверил незнакомец. Чтобы порадовать свою дочь, я готов заплатить, ну, хотя бы...» «Сколько?» — переспросил потрясенный Чебуран. «Умножьте вашу сумму на 6, и это будет только авансом. Еще столько же вам придется выложить, когда мы вернемся». «Хорошо», — неожиданно легко согласился незнакомец. «Даже не на 6, а на 10. Я для своей дочурки ничего не пожалею. Умножайте на 10, это будет аванс. Еще столько же, когда вы привезете дракона. Привезете?» «Ну...» — Иван растерянно посмотрел на Чебурана. Тот утвердительно кивнул. Потом Иван посмотрел на Чаку. Та пожала плечами, мол, выбор за вами, а техника не подведет. «Ну, хорошо, привезем». «Только мне срочно надо», — заторопился незнакомец. «Не больше недели. Через 10 дней у дочки день рождения. А еще всякие формальности, регистрация инопланетного существа, ветеринарные прививки и все такое. Понимаете? Неделя, не больше». «У-у-у-у», — сделал кислое лицо Чебуран. «За неделю? Кто же вам туда-сюда, в такую даль, за неделю обернется? Нет-нет, и не просите. Вот разве что за отдельную плату за срочность». «Я согласен», — молитвенно сложил руки незнакомец. «Еще удвоим сумму. Главное, добудьте мне дракончика. Но мне нужны гарантии, господа. А то я намекну дочке, она будет ждать, а вы подведете. Нехорошо». «И какие же гарантии вам нужны?» — насторожился Иван. «Штраф», — легко сказал незнакомец. «Штраф в 10-кратном размере от суммы сделки. Я думаю, угроза штрафа подстегнет ваше рвение». «Но это...» «А чего вы боитесь?» — незнакомец удивился. «Вы же были готовы выполнить заказ. Значит, у вас все просчитано. Не так ли? А я вам вот аванс». И незнакомец вытащил из внутреннего кармана пиджака внушительную пачку кредиток. Зрелище было, прямо скажем, завораживающим. «Может, потому и пиджак больше своего размера носит?» — мелькнуло в голове Ивана. «Чтобы вот так кредитки по карманам рассовывать, а потом соблазнять видом разноцветных пачек». «Так что же с заказом?» — настойчиво продолжал незнакомец. «Берете аванс? По рукам?» Пачка кредиток в руках незнакомца шевелилась, словно живая. И манила, манила, манила. Иван еще раз переглянулся со своим экипажем. «По рукам», — решительно сказал он. «Хрясь!» Дверь распахнулась настежь, с треском врезавшись в стену. В открытый проем шагнули два крокодила, и сразу в палате стало тесно. «Не будем тратить время», — оскалился один из крокодилов. «Как дипломированный юрист хочу объяснить, что только что была заключена сделка. Пусть и в устной форме, но сделка. Условия сделки записаны на информноситель. Вам от них отпереться не получится». «А вы тут при чем?» – неприязненно покосился на него Иван. «А мы перекупаем сделку со стороны заказчика», – ухмыльнулся Шигран. «А вот прямо тут, на месте, и перекупаем. Теперь у вас обязательства перед нами, господа. И ответственность за эти обязательства тоже перед нами». «Так это все подстроено», – задохнулся Чебуран от догадки. «Конечно, конечно», — согласился Шигран, раздвигая губы в усмешке. «Вы в самом деле думали, что этот человек что-то из себя представляет? Ха, актеришка. Их труппа ехала на гастроли, а он застрял в баре и отстал. Без копейки. Он уступает нам свою часть сделки всего лишь за билет на пассажирский лайнер. Братец, не забудь забрать у него перстни, цепочки, браслеты и прочее. А с вами, господа, у меня будет разговор. Серьезный разговор. Как я понимаю, лететь вы никуда не собирались». «Почему же?» – удивился Иван. «Мы честно планировали выполнить договор». «За неделю. Смотаться на 600 световых и обратно. Не смешите меня. Как?» «У нас свои секреты», – скромно заметила Чака. «Глупо», – скривился Шигран. «Все равно не успеете. Но тогда мне придется обращаться в галактическую полицию. А я надеялся устроить все по-дружески, тихо, мирно». «Мы привезем дракона», — заверил Чебуран. «Неужели? Ну что ж, тогда я хотел бы письменного соглашения. Мой братец уже сказал, что устный договор все равно договор, но письменный будет надежнее. Если вы, конечно, не отказываетесь от выполнения». «Не отказываемся», — твердо заявил Иван. «Наше слово крепче паутины», — добавила Чака. Чебурон изумленно оглянулся на нее, услышав подобное. Потом широко улыбнулся и показал ей поднятый вверх большой палец.